Вот в конце одного из таких вечеров Дмитрий и обратился к царю с просьбишкой. «Хочу, дескать, жениться на княжне Дарье Хилковой. Сама она согласна, а отец не только согласен, но и выступил с просьбой». И он положил бумажный лист отца Даши. Царь был в хорошем настроении после нескольких рюмок водки и дружеской беседы, в которой Дмитрий играл не последнюю роль. По-доброму отнесся. «Я помню, ты говорил, до свадьбы дошел, молодец. От меня что требуется?» Что требуется, было понятно, как сюзеренный командир он должен был дать своему дворянину и сержанту гвардии разрешение. Это средневековье и поэтому никакой демократии, все регламентировано, от свадьбы до похорон для всех социальных слоев. Хоть ты дворянин, хоть крестьянин, проси разрешение. Причем каждый просил у своего господина. Петр это прекрасно понимал и под его вопросом скрывался двойной смысл. А к свадьбе тебе что? Ты наш человек, тебе я могу дать. Хоть денег, хоть земли под дом, хоть крестьян для хозяйства. Однако Дмитрий пока отказался. «Благодарствую, государь, все уже есть твоей милостью. Если вот только просьбишку князя». Петр уже видел лист бумаги, но читать ее не собирался. Одно дело Дмитрий, свой человек, другое дело князь Хилков, которого он до сих пор недолюбливал и его просьбу читать не собирался. «Так, пусть бумага по коллегиям месячишка два проползает, а там посмотрим». Ну раз Дмитрий просит, Петр нехотя взял и с каждым словом его настроение поднималось. «Ай да князь, что ты ему сделал, он не только за тебя единственную дочь отдает, да еще в свою семью включает». «Да вот так как-то», — пробормотал Дмитрий. Рассказывать подробности личной, практически интимной жизни он не собирался даже царю. Впрочем, Петр и не собирался. Родство с княжеской семьей и получение от нее, или через нее, княжеского титула его откровенно порадовало. Ближний кружок самых близких царю людей был довольно простонароден или, как Дмитрий, входил в число мелких дворян. Вообще-то Петру это было, кто его люди, с низов или верхов, но иногда задевало. Породистые люди, цвет и честь страны до сих пор к нему не очень-то стремятся. И, тем более, он радовался там счастливчикам, которые всеми правдами и неправдами сумели в титулованную знать. Он подписался под обращением князя и отдал Дмитрию. «Давай, работай». «Конечно, я за». И с этими словами отдал бумаги обратно. Попаданец не выдержал, посмотрел. Почерком царя, небрежным, с ошибками было написано поверх текста князя. «Быть посему». То есть Петр согласился и накорябал что-то волнующее одобрительное. А что уже конкретно должно быть написано, так это не чиновникам, ни самому виновнику сей цидулки было неинтересно. 19 век цивилизации, а, значит, бюрократии еще не наступит целых 100 лет. Сейчас шел век 18 век, варварский и незлобливый, когда даже смертная казнь осуществлялась по устному уведомлению, а не как итог бюрократической переписки. Попаданец поднял глаза с бумаги на царя. Тот дело свое сделал, все было понятно и расчено. Однако Петр чего-то ждал, и, с учетом предыдущей практики, Дмитрий понял, что одно-то дело они разрешили, но общий разговор у них не закончен, ибо на то он и царь, в недалеком будущем император, призванный решать не только проблемы отдельных людей, но и государства в целом. «Слушаю, государь», — сказал он и не поклонился по-старомосковски, а сделал легкий реверанс по-западному. «Понимаешь, гад Похлебкин», — Петр ласково, по-дружески, ткнул рукой в грудь, «то, что ты так умело делаешь свою судьбу и готовишь по-божески детишек, это хорошо. Я даже очень тобой восхищен. Не сидишь у царского престола, хлебальнем не разеваешь. Мол, дай, государь, того и сего, и титул, и 1000 рублей, и деву розовощекую. Сам все делаешь, за что я тобой очень доволен. Давай, зови на свадьбу в усадьбу князей Хилковых, до сего времени гнездо мерзопакостное, а теперь уже свое». Петр оценивающе посмотрел на Дмитрия, мол, я хотя и царь, а сам себя на свадьбу позвать не могу, не бог еще. Дмитрий его понял, это же не 21 век, на дворе 18 столетия, и не человек здесь все решает, пусть даже монарх, а Всевышний. «Благодарствую, государь, за то, что пожелал прийти ко мне на венчание», поклонился Дмитрий сначала по-московскому, а затем сделал западный реверанс, «приглашаю тебя ко мне на венчание», а потом на свадьбу, вкусить яства свадебные, принять питья разные. «Гуд», — сказал Петр по-немецки, потом перешел на русский. «Но свадьба, свадьба, а дела государственные надо решать. Приди завтра вечером в кружок друзей избранных. Реформы-то мы приняли и даже, вроде бы, воевать решили с кем, А на какие деньги еще не учли? Теперь вот подумаем, покумекаем. Обязательно приду, государь. Он сделал обязательный реверанс, теперь прощальный. Взял очень важную бумагу с разрешением Петра на переход Дмитрия Кистенева в род князей Хилковых, стараясь, чтобы пальцы зримо не дрожали. Вот это он сходил удачно. Видимо, очень уж к сердцу пришелся попаданец, если Петр не только разрешил стать ему князем, не только позволил венчаться, а это только по воле господина, но и сам решил прийти, а это такая милостивая воля. Так ведь еще включил его в кружок избранных, не тех, которые обычно здесь водку пьют, а те, которые наряду с царем и правят в России. Ай да Митька, ай да сукин сын. Глава 20. В усадьбе Хилковых его ждали с понятным волнением. И ладно Даша, уже который год вроде бы помолвлена, хотя официально, в церкви, к алтарю не подведена. Пора уже, как только государь разрешит, то и венчаться. А то ведь и подружки примерно таких же известных аристократических семей Москвы почти смеются. Почти 20 уже, все девушки, женщины уже, детей имеют. Одна она, как старая девушка, волновался и князь Александр Никитович. Согласится или нет царь Петр Алексеевич? Ведь если да, то и в роду второй мужчина есть, молодой и к карьере приспособленный. И Дашу можно венчать, а там, с Божьей волей, и внуки пойдут. Почитай, и оживет рот и будет снова и снова родиться и возвращаться. Лишь бы Дмитрий смог. Потому, когда попаданец пришел в особняк, пусть не хозяин, но близкий родственник и торжественно показал официальное заявление князя А.Н. Хилкова с одобрительной резолюцией Петра и Даша, и князь Александр просто облегченно выпустили напряженный воздух. Хилковы сидели в уютной светлице, в гостиной по-новомодному, похоже, ждали как раз его. «Спаси и оборони, Господь Вседержатель и Богоматерь Заступница!» Князь широко перекрестился, поклонился иконам, которые, как и полагается, стояли в красном углу. И так это было у него естественно, что и попаданец атеистического ксксивика тоже перекрестился, глядя на иконы. И Даша радостно истово перекрестилась, шепотом благодаря Бога и Богоматерь его. Потом Дмитрий продолжил, навевая радостное настроение в атмосфере. Государь очень обрадовался этому заявлению, похвалил меня, мол, очень прекрасную невесту выбрал, и в род хороший род вступил. Тебя, князь Александр Никитович, за это же восхвалил, говоря, что облагоразумился, князюшка, не так дремуч оказался. Сказал, что придет на свадьбу нашу с Дашенькой, да. Дмитрий вроде бы похвалился перед будущими родными, но с такой тревожной ноткой, что отец и дочь только огляделись с опаской. Затем Даша несмело спросила, а что ты так кручинишься, красный молодец, радоваться же надо, государь почтил. Дмитрий, не выдержав, улыбнулся. Очень уж по-сказочному она произнесла. Прямо-таки Марья-искусница, но ответил Даша на полном серьезе, ничуть не шутя. Приход царя Петра Алексеевича, разумеется, для всех нас большой почет, но ведь свадьба будет идти по старомосковской традиции, понравится ли это государю-реформатору? Александр Никитович враз посмурнел лицом, подчеркнул, свадьба будет идти по православному обычаю, как прадедами нашими давным-давно завещено, и чтобы молодые не спорили, Даша в первую очередь... стремительно вышел из светлицы. Дмитрию лишь осталось бросить ему в спину озабоченный взгляд. Как-то они теперь приживутся друг с другом. От этих мрачных мыслей его оторвала Даша. Мягкими, теплыми, но довольно сильными руками она притянула его к себе, тревожно посмотрела в лицо, ее красна девица тоже тревожилась, хотя и по совсем другому поводу. «Милый», настойчиво требовала она, «тятя все требует от тебя для рода продолжения. А ты меня любишь ли? Вдруг уже не любая?» Неприятное, ох, господи, ну почему эти женщины всегда идут на чувства, хотя речь идет исключительно про дела, и тревожатся они там, где совершенно не надо беспокоиться. Дмитрий мягко, но сильно взял ее лицо в руки, потребовал, ты давно не смотрела в зеркало на себя, прелестница моя, зеркало в темное средневековье являлось символом колдовства и церковью не приветствовалось, но какая женщина на это обратит внимание? Если необходимо посмотреть на свою красоту, Даша исключением не являлась. Она смущенно пробормотала. Сегодня утром, я ненадолго. Ага, знает, что зеркало, это нехорошее, но все равно ведь смотрит. Поцеловал ее в лоб, потом, плюнув на традиции и на пристойность, в губы. Даша не обиделась, и даже не смутилась. Лишь чуточку сексуально обвела их кончиком языка. Ты моя красавица, сообщил ей довольно жестко Дмитрий, как я брошу тебя. да не в жизнь, даже не думай об этом, ты даже если захочешь уйти от меня, то не получится, поняла, ох, милый мой». Она в порыве страсти обняла его за шею и повисла на нем. «Ха, ну так немного тяжеловато, но с женщинами 21 века все равно не сравнится, мне так нравится, когда ты мне что-то говоришь, вот ведь оно», — подумал Дмитрий, «два века, 300 лет разницы, еще и язык разный и Россия как-то не это, а женщины, бабы ненаглядные, удивительно одинаковы, хотя бы характерами». Он крякнул, но под тяжестью любимой выдержал. Причем не только выдержал, но и, пользуясь близостью Даши, поцеловал ее в сахарные губы. А она, не удивилась или, хотя бы, засмущалась. Наоборот, прижалась к Дмитрию и поцеловала в ответ, так же горячо и страстно. «Или, вы думаете, женский пол тоже не может вот этого, соромного, но очень сладкого и волнующего?» Отдышались после долгого поцелуя, Даша также неслышно, почти незаметно, змейкой отпрыгнула от теперь уже почти жениха, поправила мелочи женского туалета. «А насчет тяти не беспокойся, князь Александр Никитович не впервой мне уступает», — открыла она. «В общем, секрет Полишинеля, он так беспокоится за будущее рода Хилковых и так любит меня, что опять смирится. Только и ты в кое в чем не перечь ему, ладно. Тятя все-таки человек старый, из 18 века, хоть пытается идти в ногу с быстрым временем, но не все получается у него». Даша посмотрела на него, и так ведь прелестно и лукаво у нее получилось, чертовки, что Дмитрий едва сумел сдержаться и не утащить ее сразу же в постель, не дожидаясь венчания. Кое-как утихомирил горячую кровь, сказал хрипловато надсадно: «Высокий князь, твой благоразумный отец, тебе, как ты сама говорила, уступал. Как же я-с, простой сын боярский, смогу устоять?» Дмитрий укоризненно посмотрел на хорошенькую невесту, но, видимо, в чем-то не преуспел, перегнул в смирении. Или Даша не привыкла к постоянному мужскому вниманию, но она явно не поверила ему, хотя и вслух не сказала об этом. А Дмитрий, что ж, он в самом деле был готов действовать по плану невесты, только не из смирения сына боярского перед отпрыском княжеским, тут он действительно, ГМ, немного перегнул. Просто хитренькая Даша так по-женски великомудро схитрила и перекрутила, что мужчине туда лучше не встревать, лучшие всегда враг хорошего. А так помудрили по-боярски, кхе-кхе, помараковали, как бы овцам уцелеть, и волки были сыты, и, самое главное, пастух уцелел от гнева монаршего. Тут и князь Александр Никитович кое в чем помог, придя обратно в горницу и, видя, что молодые ему не перечат. Свадьба была княжеская, у последнего отпрыска рода, пусть он и был женского пола, да и смирение, понял он уже поздно, было больше показное. То есть, согласившись полностью и бесповоротно на волю отца, они, точнее она, Даша, тут же начала делать по-своему в мелочах. И ведь что будешь делать, родная дочь, кровинушка? Согласен был и Дмитрий, благо наполовину замысел свадьбы был его. А если учесть, что многие затеи в Дашу были внедрены именно попаданцам, то и, пожалуй, и на две трети. Не будет же он ругаться с собой самим. Правда, мысли Дмитрия переночевались по-женски, да так, что получалось наоборот. Но тут уж ничего не сделаешь, все ведь не усмотришь, не углядишь. Да и, честно говоря, Дмитрию было все равно, какая будет свадьба, в обычаях ли 17 века или 18. Попаданцу все едино далекое прошлое, прямо-таки древность. Плата идет из кармана, Калиты, Хилковых. Причем и князь Александр не столько беспокоится за молодых, сколько, как царь посмотрит. Ха, хоть тут князь побеспокоился, зато рядом с ним его ласковая, горячая и, что уж там говорить, желанная Дашенька, которая сама так смотрела на него так привлекательно, завлекательно, что ух. В общем, день грядущий был долгим и трудовым, наполненным полностью заботами, так что и продохнуть, и не только свадьбой, но и обычными работами по многочисленному княжескому хозяйству. Князь Александр мудро решил, что если есть теперь молодой Хилков, и не только как зять, но вроде бы и нареченный сын, то пусть работает, благо работа сама не делается, а он и ничего, как хозяин, только успевал от утра до вечера закрутиться, да так, что вечером без задних ног рухнуть на кровать. Кстати, в усадьбе Хилковых он больше ночи не проводил, беспокоился за авторитет Даши. Невеста же, не положено чужим мужчинам в одном доме ночевать. Благо знал, невеста уже при помощи отца готовит им уютное семейное гнездышко. Все еще впереди. Семейно-свадебные хозяйственные заботы отнюдь не отодвинули государственные дела. Тут государь Петр Алексеевич ничуть не ему, ни остальным из лейб-компании спуска не оставлял. Водки, пей, сам налью, жениться хочешь, пожалуйста. Но и государевых забот не забывай, а то палкой поколочу. Вот вечер завтрашнего дня Дмитрий действительно провел в избранном кружке. Не среди избранных могущественных бояр Алексея Михайловича, хотя и здесь столько было власти, что от нее, как от электричества, аж волосы трещали. Царь, самолично налив водки в серебряные чарки, стаканчики из хрустального графина, объявил о важном сборе. Странный был этот 18 век, то ли насмешливо удивленно, то ли пораженно подумал Дмитрий, государственные важные дела решали за застольем с водкой. И главное ведь правильно решали, тогда как эти же дела с этой же водкой в хаха-веке приводили лишь к пьянке и разврату. Водка стала хуже или людишки измельчали. И потому в отечественной истории тот же кровавый царь, что уж греха таить, тиранный сумасброд, нарешил настолько, что его до сих пор называют великим. А вот демократ и гуманист Ельцин в памяти народа больше, чем Борька-пьяница, призвания не получил. Как оно, а? Бомбардир Петр Михайлов, как себя называл царь, чинами был невелик, чтобы вылазить вперед. Первым заговорил знатнейший чином главнейший князь кесарь Федор Юрьевич Ромодановский, фактически второй среди придворных Петра и реальный правитель в его отсутствии. Кивком поблагодарив царя, иначе тот и не разрешал, князь кесарь залпом выпил, сделал бутерброд из ломтика хлеба и копченого мяса, съел его и потом сдержанно сказал: «Виват». Вообще-то, «Виват» надо было крикнуть, так сказать, докричав выпитую водку, но Федору Юрьевичу по мелочам разрешали многое. Все-таки старший родственник царя, правда, не прямой, и один из немногих знатных бояр, которые искренне перешли на сторону молодого царя. Пройдя весь этот обряд хвала Бахусу, относительно уже старый уже, аж 17 еще века, Ромодановский перешел к нужному делу. А вот здесь было тяжелее, ибо расходов и так было много, а денег, как всегда, мало. Нет, пустословием Федор Юрьевич не славился, царь по такому поводу был излишне строг, каждое лишнее слово наказывалось стаканчиком водки. Вот так иной раз загрузишься десятком таких стаканчиков с веселым напитком, так уж лучше молчать, а когда говорить, то всегда скупо и по делу. Нечего государя гневить да беса веселить. Смысл князя-кесаря был следующим: во-первых, надо беречься в тратах, государство одно, а людишек много, как-никак справиться, и, во-вторых, увеличить доходы. Например, взять в казну наиболее прибыльные товары за границей, не только пушнину и дерево, но и рыбий клей, железо, льняное полотно и так далее. Чтобы не только купчины без пользы богатели, но и государство должно иметь от этого деньги. Дмитрий смекнул, Ромодановский говорил вообще, как крупный государственный деятель, хотя его задумки по товарам Петр возьмет на дело и в первые годы они принесут немалые доходы. Но все-таки эта статья государственного бюджета не очень перспективная, потенциал ее быстро иссякнет. А ведь Россия, до этого Русь, издавна разработала лишь иноземное серебро. Хотя уже с середины 18 века она будет разрабатывать свои серебряные рудники, а с 19 века выйдет с серебром и, особенно, золотом, на мировой рынок. Так почему бы и не раньше, он же не будет подгонять историю, он всего лишь покажет верный путь немного раньше. Дмитрий, буквально красуясь, выпил стаканчик водки. Ведь, ей-богу, мягкая, относительно некрепкая, можно сказать, вкусная водка. Грех не согрешить, царь его тщеславие заметил. Ну-ка, Кистенев, пока, скажи свое слово, раз уж вылез. Да смотри у меня, если будешь болтать зазр, пивную кружку велю принести и сам налью, чтоб вечер додремывал под столом. Петр говорил строго, но доброжелательно, явно не ждал, что скажет какую-то гадость или попробует наговорить пустые слова. Пользуясь этим, Дмитрий, хотя и немного, но начал в истории. Государь, страна наша история была богата и изобильна. Вначале была пушнина и пшеница, стало надо, начали плавать железо, а потом медь. Я помню ведь, всюду говорили, что нет в России руды, а все-таки нашли. Теперь серебро. Надо, надо. Преобразования твои, государь Петр Алексеевич, великие и нужны, но им надобна денежная база. Пора найти серебряные рудники. Хо! Удивился Петр такой речи, выпил стаканчик эликсира, крякнул от наслаждения, вкусил кусочек копченого мяса, посторожил уже серьезно. «Ты, сын боярский, хвались да не расхваливайся, серебро он вдруг найдет». Царь, дойдя до этих слов, остановился, задумался. «Может, ведь найдешь, сукин сын», вдруг переменил он ход своих мыслей, «медь ведь вот так искали». В боярской думе бояре всю пыль бородами вымели, наотрез отказываясь верить, что у нас есть такой металл, а простой крестьянский мужик Афанасий Демидов взял и нашел. «А, так что и ты вполне ведь найдешь, Кистенев, найдешь ведь, сын боярский, не зря здесь изгаляешься». «Их, на публику сорвал головной убор с головы Дмитрий, а и найду, только мне бы немного помочь, государь». «Ха-ха», весело рассмеялся Петр, «да уж одного не отправлю, что ты там найдешь в одиночку. Говори, давай, куда пойдешь, с кем пойдешь, на какое время». «Хаем, как такой вариант, государь, на Алтай», предложил Дмитрий. «Нет», резко отказал Петр. «Афанасий там с большими трудностями сумел наладить выплавку меди, а ты все порушишь, к черту». «Нет, я только как предложение», принялся уговаривать царя Дмитрий, «я ведь так сужу, если нашли медь, то и серебро найдут рядышком. Опять же заводы уже есть, так же как и мастеровые. Главное найти, а там уже легко можно будет провести плавки. А ведь серебро будет всяко выгоднее меди. Тем более, два, три завода в производстве меди погоды не сделают. А, государь, вот шельма», хлопнул рукою Петр, но не кулаком, а ладонью, что означало, сердит, но доволен, «тебя хоть в главы приказа ставь, не сын боярский, а соловей из бюрократов». «Да, государь, а пути уже ладные, хоть и трудные, а есть. Мужики руду выкопают, мастеровые выплавку сделают, платогоны пригонят, и все, трудностей никаких, то есть трудности обычные, а серебро будет». «Ну и во сколько это мне будет?» — улыбнулся Петр. Сидящие у стола с облегчением вздохнули. Какая-никакая, но гроза прошла, а то ведь всяко бывает, сидели вроде бы легко и свободно, а потом, на те вот, гнев царский. Дмитрий почесался. «Дык, государь, надо бы войск немного, типа конного шквадрона, опять же учеников земельного дела, а то я никак в породе не смыслю. Лошадей да телег, туда чтоб продовольствие вести да всякую всячину, обратно, слитки серебра. Считай, что все это у тебя есть», — оборвал Дмитрия царь, «когда поедешь». На этот вопрос попаданец приготовил ответ одним из первых. «Минхерц, с началом летней жары, когда пути просохнут». Царя, однако, обмануть было трудно. «Не ври», — приказал он, — «свадьбы ждешь?» «Жду, государь», — повинился Дмитрий, хотя собой вины за собой не видел. «Весенняя грязь на улице, на танках бы не проехал, если бы они были». Глава 21. Как не сердился на Дмитрия государь Петр Алексеевич, как не ворчал, а предоставить ему претензию он никак не мог. Грязь огромная и страшная, дороги пролегли, как трясины, кони вязнут, не идут. Куда уж тут гнаться на Алтай, на соседнюю бы улицу пройди. Впрочем, для своих молодоженов все было прилично и празднично. Князь Александр Никитич свысока повелел своим людям немедля сделать новую деревянную мостовую около дома и на пол улицы, до близлежащего собора. Кстати, об этом и шел большой яростный спор между родственниками, венчаться в соборе или обойтись придворной церковью. С точки зрения попаданца вроде бы все одинаково, там и сям здание ритуального обслуживания, богослужение, то есть для непонятливых, попы, священники, приветливая праздничная обстановка. Но аборигены так не считали. При этом, стороны вставали почему-то на обратную позицию, как бы считал Дмитрий. Тесть Александр Никитич стоял за домашнюю церковь, хотя попаданец думал, что с его-то спесью он обязательно будет за собор. Но за него оказалась Даша, и как раз с точки зрения своего отца. Дескать, невместно ей, княжне Хилковой, тайно венчаться в скромной церкви дома. Один раз венчаешься, надо быть в соборе. Дмитрию по большому счету все было пофигу, и он хотел скромно просидеть в этом странном споре с его точки зрения в стороне. Но Хилковы настырно стали настоять на мнении Дмитрия. Дескать, ты теперь тоже наш родственник и, как князь Хилков, должен сказать свое твердое слово. Как муж будет решать, так и станется. Он и сказал, тоже мне привязались, мол, твердо как скажет княжна Дарья, так и будет. И под укоризненным взглядом тестя с одной стороны, и радостным взглядом невесты с другой заткнулся. Это не его спор. Если он скажет свое слово, как житель Ксивика, вы все еще обалдеете и будете, как лягушки, квакать изумленно. Князь Александр Никитич все же сказал свое слово последним. В стороне, Тихо, чтобы своевольная дочь не слышала, он промолвил будущему зятю, что, дескать, не надо во всем жене потакать, все равно она прелестными зубками тебя будет обкусывать и прекрасными пальчиками ощупывать. Такова их бабья сущность, им их не переделать, хоть будь Даша ему дочь, а его вот-вот жена. Сказав такую очень даже фигурную речь, выпуклую, почти как фигура дочери, тесть ушел по своим хозяйским делам, благо их было весьма много накануне свадьбы единственной дочери. Дмитрий только пренебрежительно посмотрел вслед. Он хотя и был моложе в абсолютном возрасте по прожитым годам, но все же жил в двух веках и в будущем, и в настоящем. И там, и тут жизненный опыт ему подсказывал, что женщиной, девушкой, девочкой, даже младенцем, не надо зазря спорить. Мужчина все равно проспорит в словесном споре, а если и победит, то собеседница тебе покажет в любом случае, что победить мужчине в поединке с представительницей означает обязательно проиграть, и что он либо лишится секса, либо оглохнет от пронзительного визга. Сам Дмитрий считал, что настоящий мужчина именно тем и отличается от своей распрекрасной половины, что меньше говорит, а больше делает. И пусть он немного говорит об этой излишне интимной теме, но, в конце концов, если женщина хочет, а Даша хочет, это прекрасно видно невооруженным взглядом. Так Дмитрий сделает ей ребенка, это не настолько сложно и трудно, на радость жене и тестю. И все, супруга будет до такой степени занята своим дитятем и домом, что и слова не скажет. И чего тогда говорить, ериться по пустякам. Все это он, разумеется, не сказал ни милой Даше, ни дрожайшему князю Александру Никитичу. Все и так знают, зачем образуется семья, а тесть язык замазалил разговорами на эту тему. Дмитрий только усмехнулся в пустоту, когда почувствовал, что за ним никто не смотрит. В день Ха они сначала обвенчались, или, скажем так, еще ранее, когда невеста оделась и обулась в свой свадебный мундир с красивыми сапожками, он остановил ее и набросил на прелестную шейку нитку обработанных индийских алмазов, проще говоря, бриллиантов. Обошлось ему это в кругленькую сумму, чуть не разорился, хотя царские наградные и кое-какие трофеи из-под Нарвы позволили выкрутиться без продажи вотчины. Ох, какие деньги пошли, но оно этого стоило. Даша, и без того в этот день бывшая волнительной, покраснела от удовольствия, перебирая вначале на шее, а потом сняв нитку с драгоценностями с себя, чтобы увидеть ее полностью. Не выдержав, она прямо при отце поцеловала его в губы в знак большой благодарности. А что, сегодня можно, все равно впереди будут целомудренные поцелуи в церкви и на свадьбе, а потом и эта ночь. Князь Александр Никитич, надо сказать, на нескромный поцелуй родной дочери ничего не сказал, хотя мог бы, но, в конце концов, у нее уже есть любимый жених, почти муж, вот пусть он теперь следит за ее поведением. А вот на индийские жемчуга его приятно удивили. Он, правда, тоже ничего не сказал, но слышно прицокнул. Княжеский подарок подарил будущий зять и муж его дочери. Видимо, все-таки любит ее, раз делает такие подарки. Ну а потом был собор с кучей радующего народа, в основном своего, потому как здание было не резиновое, всем любопытствующих поместить не могло. А их было много, особенно, когда появился долгожданный царь Петр. Монарх все же пришел, как сказал, оказал милость, и ведь огромную благосклонность привнес, раз даже в церкви прихожане стали шептать и негромко ахать при его виде. В начале 18 века царь — это же почти бог, а Петр Алексеевич не стал малодушно прятаться. Наоборот, властно отодвигая с пути зевак, он первым делом прошел к молодоженам, словно сомневался, что они здесь, и Дмитрий просто нашел повод отказаться от трудной и долгой поездки. Но нет, вот они, жених и невеста. Он в роскошном черном наряде, подарок тестя, она в белом старорусском платье, которое одновременно было и очень скромным, и очень почему-то вызывающим. Она как бы говорила, что нельзя долго оставлять прекрасную девушку без мужа, сама будет насиловать или совращать. И даже милое и скромное лицо никак не прятало этого впечатления. Царь это понял, рукой за подбородок поднял смущенное лицо невесты, такой юной и прелестной, что не было слов сказать. Сказал ей что-то негромко, отчего Даша аж вспыхнула, взял за руку, надел ей золотое изящное колечко с чистым лалом. Царский подарок. Пришел и к Дмитрию, окинул его взглядом, он явно ему понравился, сказал, как припечатал: «Хорош в образе жениха, чтоб семейная жизнь твоя была как чистая река, не как моя судьба, а для свадьбы желаю тебе 400 душ в новгородской волости», а потом махнул в сторону священника, скромно, но с достоинством стоящий у царских врат, и начались долго венчания со всеми его процессами и причудами для попаданца 21 века, но вытерпел, ибо положено. Потом началась вторая часть, во многом где-то языческая, когда на свадьбе молодоженов обсыпали хмелем, а в ответ невеста отдаривала драгоценной посудой со спиртным. Тут уж и Даша, и Александр Никитович решили, отдарки будут роскошными и даже нескромными. А что, их род хоть и не царский, но княжеский, происхождением от легендарного Рюрика. Попаданец Саша в этот момент скромно молчал, ни в Ксксе веке, ни в 18 он не мог хвастаться своими предками и, честно говоря, не считал это достоинством. Но раз представители княжеского рода это считают благородным, то пусть, ведь 18 век, период феодальный и всюду парится от происхождения. Даже он, Кистенев, постоянно бравирует своим происхождением, сын боярский. И когда князь Хилков пригласил его в свой род, то не только не отказался, даже обрадовался, Дмитрий из-за происхождения, Саша из прелестной Даши. Но потом сказал свое слово, в большие золотые кубки, почти братины, он наливал не вино или мед, как положено, а любимый напиток царя, гданьскую водку, слегка облагороженную на сей раз старым медом. Первому Даша преподнесла, конечно, самому важному и благородному гостю, царю Петру Алексеевичу. Монарх, естественно, знал этот древний обычай, но удивился, увидев и пронюхав водку, однако выпил, раз дают, зато на закуску, тоже по обычаю, чуть-чуть воспользовавшись, что невеста подошла отдавать золотое блюдо, кубок братина был уже в руках царя, он схватил ее и поцеловал прямо в алые губы. Гости неслышно зашумели, ведь, с одной стороны, как-то соромно смотреть на такое блудство, с другой стороны, и почти по обычаю и целует сам господин и царь, посмотрели на близких родственников, мужа и отца. Однако новоявленный муж Дмитрий по традиции будущего 21 века посчитал, что это нормально, а отец Александр Никитич тоже так решил, но наоборот, что по стародавнему обычаю, когда их господине, царь и миропомазанник Божий, принародно целует невесту, то он выделяет их род. Монарх ведь по молодости лет немного шебутной, но он все равно монарх и не им судить его, как делает простонародье. И когда все повернулись к ним, царь в том числе, Хилковы, природный и приданный, вместе поклонились. При этом старый князь поклонился по-московски низко, а молодой по-новому, как европеец, поклонился легко, реверансом. Очень интересно и занятно, и ведь царь даже улыбнулся, но всех шокировала невеста. До сих пор она вела себя, несмотря на вызывающий наряд, сугубо по старомосковским традициям, скромно, глаз от пола не отрывала, первая не заговаривала, и, вообще, старалась от кормильцев мужа и отца ненароком не отрываться, даже пошла с блюдом и братиной, так и тогда только от стародавней традиции. Но тут, когда царь поцеловал ее, то вдруг подняла лицо и посмотрела в глаза царю, а потом со словами благодарности по-голландски протянула сначала две руки с золотым блюдом для отдаривания, а потом, пусть и скромничая и немного подергиваясь всем телом, одну руку, для поцелуя. Это ведь в Ксиксвике благородные дворянские женщины просто давали руку для поцелуя, а мужчины, благодаря женщин за их красоту и благородность, целовали ее. В начале 18 века у московских девушек принято было показывать скромность и чистоту и ничего не показывать, кроме лица. Протягивание почти голой, а господи, руки для российского общества этого века, означало, для общества ксксевика, ну не знаю, как стриптиз что ли, оголевание женской груди. Не каждая на это решится, а уж что в обществе подумают, ха. Но больше всех волновался и будоражил, сам муж Дмитрий. Эта сценка с несколькими голландскими словами, которые Даша выговорила с чудовищным акцентом, а потом протягивала руку чужому мужчине, не мужу. Вчера проигрывалась весь день, а в перерывах он отбивался от Даши и от ее незабвенного отца. Его бы, наверное, все равно бы послали, кто, как мог, с его странными хотелками, если бы не две крупные «но». Во-первых, он становился мужем, что по старомосковской традиции означало, что для Даши он будет где-то абсолютный господин и властитель. Эту социальную стародавнюю черту петровская эпоха смягчила, но не уничтожила, и жена подчинялась мужу во всем практически до советского периода в хаха веке. Что же уж ту и говорить о начале 18 века. Ни Даша, ни ее от Александр Никитич даже не думали сопротивляться. И, во-вторых, Даша должна была играть с не просто чужим мужчиной, а с царем, то есть господином и общим родителем. Ей не надо было скромничать, до какой-то мере, он тоже был родным мужчиной. И даже то, что она была княжна из старинного боярского рода, только сближало ее с царем, что всегда подчеркивали аристократы из боярской верхушки. И что тогда горевать? Тем более, новомодное и весьма вызывающее хотя бы отчасти поведение Даши сыграло на пользу всем Хилковым. Царь, что-то почти промурлыков что-то невесте, отчего она вновь густо покраснела, подошел к мужским представителям рода. Легкий тычок в груди, привычно, по-немецки. «Хороша у тебя жена, Герр Дмитрий, и поведению ты правильно учишь. Дичок пока, но уже немного говорит по-голландски. Я тобой доволен». И уже к старшему Хилкову, князю Александру Никитичу по-русски. «Не зря пришел на свадьбу. Князь Александр, я вижу, молодые у тебя живут по-новому. Гуд, иди и ты туда же, и тебя награжу». Он крепко хлопнул по плечу, что, как известно, означало высшее благоволение царя. Александр Никитич был по-боярски спесив и не терпел даже прикосновения, только рукой иногда и только братьев из боярской думы. Но сейчас он был доволен до легкого обморока. Царь почти признал его своим. И пусть Петр Алексеевич сейчас после братины водки, поданной ему Дашей, изрядно был пьян, но ведь не гневался, как на других бояр, а ласково разговаривал. А ему ведь и много не надо, чтобы Даше было изобильно. Да вот теперь зятю Дмитрию хорошо, а это требовало, такое уж время, чтобы и глава рода Хилковых был на хорошем счету у царя. Иначе, если он будет гневить, то и остальном солоно придется, даже, пожалуй, и Дмитрию. Тот, хотя и приходится у царя на хорошем счету, но теперь Хилков и монарх это, несомненно, учтет. Гости меж тем уселись за стол, славословить молодых, пить старый мед да фряжское вино и, сугубо для царя и для его приближенных, гданьскую водку, ну а во главе стола молодые да отец рядышком. Тот хоть ел что-то неброское и пил кубок с медом, больше, скорее показывал, чем пил, а молодые ни то, ни другое, все по давнему обычаю, а Дмитрий и Даша, пусть через силу, но были обязаны благодарить каждый тост гостей и целоваться по общему требованию, а те и рады стараться, особенно с каждым фужером и бокалом вина, меда и водки. Гости с весельем, а молодоженам в тягость, и никому ведь не пожалуешься, обычай. Но еще с большим требованием приходила к ним любовная нега. Дмитрий только сейчас понял, что это и не издевательство над женихом и невестой, а своего рода подготовка перед первой ночью, чтобы уже там без осечек, а то жизнь здесь тревожная, тяжелая, второй попытки может и не быть. Или молодого мужа убьют в очередной войне, или жена умрет с какой болезни, и больше нет православной семьи. Они целовались так какое-то время на виду у всех гостей, потом, как будто им подали общий сигнал, все стали вставать, а отец Даши объявил, что молодежи пора в постель. «Ух, дело молодое, нехитрое», — удивился Дмитрий, а как-то так нечаянно тело волнуется. И Даша, смотри-ка, побледнела лицом. «Эй, Саша, отвянь», — посоветовал попаданец своему телу и немного сознанию, «сколько у тебя было женщин, что в 21 веке, что в 18. Что так задергался, но, прежде всего, перекусить, весь день, почитай на ногах и без еды, как будто солдаты первогодки на маневрах в 21 веке, а тут ведь не российская армия, а твоя свадьба, йоклун, можно и мягче». На этот случай, опять же по традиции, князь Александр Никитович передал курицу и каравай ржаного хлеба, чтобы, значит, молодожены не истощились за истекший бурный день и не менее бурную ночь, наполненные амурными затеями. «Много есть не стоит», — предложил Дмитрий, «но по куску мяса надо». «Ага», — согласилась Даша, «а то в брюхе уже совсем пусто. Утром же только ели. А на свадебном застолье хоть бы один гость предложил поесть. Все горько да горько. А ты не против?» — поддел Дмитрий, так протяжно целовалась, я аж чуть не задохнулся. «Так это», — залела Даша, но все-таки сказала, «а поесть надо было, хоть немножечко». Логичные слова. Прямо как не девушка, а опытный прапорщик армии будущего. Дмитрий в ответ передал ей куриное крылышко и ломоть хлеба, чтобы в семейной жизни горлицей полетело. Ну а себе Дмитрий по традиции оторвал ногу. Не бройлер, конечно, но поесть хватит, в завтрашний день можно будет переесть. Поели наскоро, а потом одновременно отложили остатки еды, замерли в сладкой истоме поцелуя. Ух, как хорошо было не только Дмитрию, но и Даше. Иначе она после поцелуя сама предложила: «Подожди немного, я сниму платье». Впрочем, ему пришлось не только ждать, а и помогать Даше со свадебным платьем. Утром-то ей помогали целых две служанки, в четыре руки завязывали на спине шнуры, а теперь их здесь нет, а спина осталась. Сбылась мечта идиота, мысленно смеялся попаданец, сколько мечтал вот таким образом помогать девушке снимать наряд, чтобы затем, эх, лучше бы платья и не было. Впрочем, теперь уже молодая жена не очень-то затянула с одеждой. Дмитрий тоже мгновенно расправился со своим нарядом, и вскоре они уже лежали в семейной постели молодоженов. Глава 22. А на следующее утро, как в песне, дан приказ ему на запад. Да-с, правда, приказ был дан Дмитрию на восток, и вообще стрельба и вооруженная борьба не планировались, поскольку поход был дан как хозяйственный, а точнее, финансово-хозяйственный. Серебро надо добыть и привезти к царю, тем самым ознаменовав добычу отечественного драгметалла. А так разделились ведь. Он уехал, а Даша осталась одна на свадебной кровати. Злобный царь Петр Великий, чтоб его на том свете черти поджаривали, лишь на прогорклом подсолнечном масле, которого в начале 18 века в России еще не было. Ведь хотя бы сутки дал молодежного счастья. Нет, пришел одним из первых в комнату молодоженов, посмотрел на кровавое пятно на постели, признак чистоты и непорочности невесты, и объявил, дабы жених немедля, сегодня же выехал на Алтай с государевым делом. Да как же так-то? Разгоряченный Дмитрий еще совсем голый выскочил к государю, чтобы доказать, хотя бы улестить и пусть немного, но побыть с молодой женой. Такая демонстрация мужского естества вызвала громкий смех гостей, в котором утонули все возражения Дмитрия. И громче всех смеялся, пожалуй, сам царь. Насмешил попаданец, послужил клоуном, скоморохом, так что теперь его слова и серьезно и не принимали. А что, сам вызвался ехать, сам так представился курьезно, что теперь только и ехать, кто ж его будет слушать. Петр, все уже понимая, самолично набулькал стаканчик водки и, подождав, пока он выпьет, приказал, чтобы к вечеру ни его самого, ни эскадрона мушкетерного конного полка, намеченного в Алтай с ним, в Москве уже не было. Царь велел самолично, какова милость, теперь отказаться никак нельзя. Дмитрию лишь осталось поцеловать молодую жену. Даша сморщилась, но промолчала, проститься с тестем князем Александром Никитичем и убыть к означенной цели. А иначе как, монарх ведь в 18 веке и судьба, и палач, и даже гарант законов, в миг петле заболтаешься, и даже еще радоваться будешь милосердию казни, ибо не то еще время, пока наиболее массовый вид казни, садить на кол, или сжигать, или вытащить крюком несколько ребер и за это вытащить, БРР. Под эти мысли попаданец из гуманитарного 21 века, где даже расстрел считается мучительной казнью, быстренько очутился на дороге в Алтай. Ведь ничего, глаза боятся, а руки, ноги делают. Конные по обочине, а при отсутствии просто по краю весенней грязевой дороги, быстро едут. Благо, государь пожалел, телег с собой брать не велел. Обоз с большими прочными телегами отправится уже по летней поре, по сухим дорогам. Но пока-то ладно, в центральной России дороги, хоть и пока грязевые, отсутствие твердого покрытия приводит их в сплошное болото, или вот, даже трясину, погонишь коня в середину, так и завязнешь надолго, если не навечно. Но они все же показывают направление, мосты все на месте, половодье уже прошло, и лошадей удавалось менять хотя бы частично. А вот когда оказались дальше и населенные пункты стали редкими, а то вообще исчезали на целые сутки, приходилось обедать у костра, что сами собрали. Конечно, это было еще ничего, люди бывалые и с собой брали целые походные тюки от одеяла и небольших шатров, до всяческой еды и даже порою воды. И все же волчий вой многочисленных зверей иногда смущали. Готовили мушкеты и пистоли, проверяли на всякий случай сабли и шпаги, как на настоящий бой шли. Итак, волчьи-то стаи набирались по несколько десятков голов, а размеры их были большие, по крайней мере, взрослые самцы доходили до 100-150 килограмм. Дмитрий раз машинально перекрестился, когда однажды приволокли убитого волка. Это что-то, прямо не волк, а тигр в волчьей шкуре. Если встретится вооруженный человек и такой вот волк, то, пожалуй, у человека не окажется никаких шансов. А он еще легкомысленно спросил у царя про одиночное путешествие. Ха, да вот так и съедят, оставит только пистоли и шпаги. А сам путешественник просто пойдет по биологической цепочке, оказавшись в волчьих желудках. Хорошо, хоть их эскадрон, поехали плотно, единой массой, не оставляя в одиночестве ни лошадей, ни людей. Какие там дозоры, даже групповые, съедят до сущего кусочка. Только вместе, а ночью, нарубив дров в светлое время, разжигали несколько больших костров и дежурили целыми группами, отгоняя этих бестий криками, огнем. А если не боялись, то сразу выстрелами по цели. Нечего беречь порох и свинец. «Майн Гот», — удивился белобрысый Ганс, единственный немец-геолог, которому не повезло оказаться в России как раз в это время, и которого Петр немедленно отправил с Дмитрием. «Я знал, что волки есть в Швабии, и зимой лучше не попадаться одному в дороге, если не хочешь стать куском мяса. Но оказывается, есть еще территории, где волков больше, чем людей. Как здесь можно ковыряться в земле, если тебя вот-вот съедят?» Немец лопотал по-своему, с ужасом глядя, как огромный волк, завывая и показывая великолепные зубы, мечта стоматологов, пытается урвать кого-нибудь, чтобы потом пожрать. И это ведь при том, что люди, опытные и смелые солдаты-мушкетеры, не пугались этих зверей и сами при первой возможности пускали оружие, как огнестрельное, так и холодное. Проблема волков, а ведь помимо их есть и медведи, и росомахи, и даже мыши, беспокоили и Дмитрия. Хорошо, они кое-как проберутся до медиплавильных демидовских заводов, а как будут искать месторождение серебряной руды? Или, как знал попаданец, здесь была руда золотистого серебра, смесь серебра и золота. Звери же элементарно не дадут работать, и все его мудреные замыслы попадут прямо коту под его замечательный хвост. Перевел вопрос Ганса на русский проводнику. Тот, происходя из каких-то алтайских народов, плохо понимал и русский, а уж другие языки была сплошная белиберда. Тот лишь усмехнулся, пояснив, что волки опасны лишь голодной зимой, или вот, в первые месяцы весны, а так они не страшные. Скоро пойдут молодые звери, и хищников вообще не будет около людей. Понял, бачка? Он засмеялся и показал желтые зубы. Дмитрию еще бы увидеть, как абориген курит трубку, как в романах Владимира Арсеньева, и можно окончательно успокоиться. Но, увы, здешние туземцы еще не курили. Рано. Другой большой проблемой по пути, кроме зверья, были реки. Цивилизация окончилась, к сожалению, слишком рано. Затем сначала исчезли постоянные мосты, и без того нечастые в начале 18 века, потом всякие паромы и просто ждущие путешественников лодки. А реки по весеннему времени были все полноводные, даже те, которые летом курица вброд переходила. А ведь вода была холодная, иногда даже со льдом. Приходилось на каждой реке рубить плоты, чтобы переправлять не только людей, но и коней, да еще беречь и первые, и вторые при переправе, а то ведь оставишь товарищей и их коней на реках на радость водяным. Правда, с приближением к Алтаю они стали попадать на дороги и переправы производственного плана. Медь ведь объемом небольшая, но тяжелая, его так просто по бездорожью не проведешь. Вот и держал Демидов транспортную сеть, сколько мог. Ну а так, разумеется, красота была неописуемая, хоть и не броская. Уж попаданец-то знал, живя на природе, изгвозданной человеком, и широкие реки, и густые леса, и живность всякая, не только надоедливые волки. Иногда, когда серые хищники по какой-то причине отставали, на скорую руку проводили охотничью облаву. Причем так, большинство обеспокоенно искали глазами волков, держа наготове огнестрельное оружие, и только менее трети охотились со стрелами и рогатинами. Но и то любая охота принесла столько добычи, что приходилось останавливаться на дневку и готовить мясо дичи и птицы. Коптили, варили впрок и совсем немного солили. Мало было соли, только на пищу. Потому и соленое мясо портилось первым. Слезы были, а не соленье. Но в результате запасов было у отряда при подходе к Алтаю чуть ли не больше, чем при подходе из Москвы. Правда, удельный его вес изменился. В Москве в основном давали муку и крупу и чуть-чуть мяса. А при окончании путешествия уже в большинстве было мясо, копченое и вареное. Но вот пришли, проведя в дороге чуть больше месяца, выезжали из Москвы в весеннюю грязь, а в Алтай им шли уже по летней траве, и волки действительно отстали, разбредясь по окрестностям. Но Дмитрий уже забыл про тяжести дороги, другие проблемы появились. Прежде всего, Акинфи Демидов. Сказать, что он был недоволен поручением царя, а, соответственно, Дмитрием, это еще ничего не сказать. Он крыл матом, вообще, конечно, не мог же он материть самого Петра Алексеевича. Увидев сильного и уверенного в себе, ХМ, князя Хилкова, он заметно приутих. С этого и начали говорить. Царь ведь написал, что приедет сын боярский Кистенев, а и прибыл какой-то князь Хилков. А куда Кистенева дел, нечестивый сын? Конечно, и в начале 18 века это можно было решить формально, бюрократия была уже и в то время сильной и всеобъемлющей. Но пару, троечку месяцев Акинфи всяко бы протянул, а там дождливая осень и снежная зима, год бы протянул. Поэтому Дмитрий не стал доказывать, что он и есть тот самый именитый Эмерик. Не, он сразу перешел к сути. Царь вопреки своей твердости и прямоты в письме писал обтекаемо. Дмитрий, сам читая, понял лишь, что на Алтай едет личный представитель царя Петра и что Демидов должен самоотверженно помогать ему, даже в ущерб медиплавильному делу. Конечно, он так зло встретил его. Он бы и сам пару раз от Матюгали отправил обратно. Пусть покатается, но еще можно и объяснить. Главное, показать, что Демидов от предлагаемых реформ только выиграет. Не дурак же он в самом деле, и когда уже они были наедине и собирались пообедать и откровенно переговорить, а Акинфи Демидов в который раз попытался узнать, кто он на самом деле. То есть, на самом деле, Демидову было все равно, пусть хоть дьявол во плоти, но он бил по слабому месту гостя и хотел по нему добить. И Дмитрий, разумеется, ответил, но не так, как хотел Акинфи, хотя и к большему своему удовлетворению. Акинфи Никитович, проникновенно сказал он, его царское величество узнал о большом секрете, таким большим, что даже не решился дать его письму. И я сейчас расскажу устно и только тебе, оказывается на Алтае есть не только месторождение медных руд, которые твои люди выплавляют. Здесь еще есть и серебряные руды, которые ждут своего часа. Разумеется, государь Петр Алексеевич, как только узнал об этих рудах, тут же предложил вместо медных руд плавить серебряные. Он повелел тебе сделать это на Воскресенско-Колыванских заводах. Хм, скептически произнес Демидов, но Дмитрий уже видел, что заводчик лишь оставил внешний облик, а сам он сознанием переключился на одну, единственную мысль, в моих владениях есть серебро. Ведь для того времени это не просто драгоценный металл, младший брат золота, это основа мирового денежного обращения, и особенно в России. В той же Европе серебро хорошенько так подпиралось золотом, и золотые монеты иногда даже выходили на первый план. В России нет, и эта особенность происходила из крайнего недостатка золота. Попаданец даже знал, что в голове царя подспудно бродит мысль о вводе в денежный оборот меди. Золота почти нет, серебра остро не хватало, тогда как медь была благодаря деятельности того же Акинфи Демидова. Конечно, население было против такого денежного обращения, ведь тогда стоимость монет во многом происходила от стоимости металла в нем, и медные деньги серьезно обесценили копейку. Однако у царя не было выхода и в прошлой реальности в ходе денежных реформ вскоре появятся медные деньги, тогда как серебряные деньги будут обесценены. Итог, через несколько лет произойдет обвальный рост цен. В этой реальности таких катастрофических шагов не произойдет, ведь попаданец включит в оборот отечественное серебро. В том же Колывано-Воскресенском комплексе заводов и даже тем же Акинфием Демидовым, пока тот не умрет, просто на несколько десятков лет ранее. Акинфи еще колебался, хотя Дмитрий знал, что в любом случае сам Демидов без всякой помощи и подпинывания вскоре, уже буквально через несколько лет, для начала построит Барнаульский завод именно для выплавки серебра, а уже потом процесс пойдет и казна продолжит. Все прибыльные достатки казна будет обязательно делить с заводчиком, добавил он, видя, что Акинфию не хватает еще самую малость для изменения позиций. И действительно, услышав, что ничего него отбирать не будут, а прибыль окажется хорошая, знай только работай, Акинфи сходу выхлебал полный бокал водки местного производства, понюхал и потом закусил кусочек хлеба, до этого густо просоленный и, наконец, сказал, «Я согласен, Дмитрий Александрович, что от меня требуется». Быстро, однако, он пошел, удовлетворенно подумал Дмитрий и подтвердил, «Все месторождения серебряной руды останутся у тебя, но их еще надо найти». Поэтому, оценил он область работы, «Лично я в это лето должен найти руду, выплавить пробную долю, а уж ты продолжишь прорабатывать остальное. Крестьяне ведь, как копали руду, так и будут копать, тем более рубить дрова. А вот мастеровым придется помочь, выплавка серебра будет отличаться от меди, хоть и не сильно. Ну и все. И, разумеется, вывоз брусков серебра должен происходить в еще большей строгости и секретности. Я все эти тонкости понимаю, и даже особенности выплавки серебра уже учел, признал Акинфи, и неожиданно поблагодарил. Спасибо тебе, Дмитрий Александрович. За что спасибо-то? Искренне удивился Дмитрий. Рабочая часть разговора закончилась с его сложностями и подводными камнями, и он уже тоже собирался расслабиться, подбирая ближе к себе бокал с водкой и выбирая наиболее вкусную закуску. Вот с последней было сложно. Что выбирать? Копченую дичь или жареную рыбу? И ведь какую еще? И там были совершенно самые разные виды. Наконец, он выбрал вкусную и совершенно, надо сказать, неизвестную попаданцу рыбку, и вопросительно посмотрел на хозяина. «Так ведь, Дмитрий Александрович», — охотно сказал Акинфи, — «ты хоть и с именем своим попутал, но полномочий царь тебе надавал многое множество. Вот я и опасался, что ты сейчас под это дело начнешь требовать деньги, а ты, удивительно прямо, даже не намекнул». «Да ладно уж», — поднял бокал с водкой Дмитрий, — «одно дело делаем, что уж там христорадничать», — и выпил весь до дна. Вода была относительно крепкой, хотя и не такой, как в 21 веке, но удивительно мягкой. Он с удовлетворением выпил всю и только почмокал. «Хороша, чертовка!» И только после этого разрешил себе закусить выбранной закуской. Серебро я уже начал выплавлять, начал, наконец, делиться с долгожданными новостями Акинфи, только месторождение оказалось небольшое, что я и, честно говоря, не очень-то на этот металл надеялся. Думал, что за поллета крестьяне выкопают. Но раз ты говоришь, что за алтайским серебром большое будущее, то и новый завод по выплавке серебра построю, и какой-нибудь старый переделаю. Обязательно, добрил его намерение Дмитрий, ты даже не знаешь еще, какую прибыль даст серебро. Только не рассерди царя Петра Алексеевича и развязывай мошну под серебряный поток денег. Они опять выпили, и Демидов пообещал: всех рудознатцев своих я временно велю передать тебе, пусть работают. И много их у тебя? Поинтересовался Дмитрий. И почему тогда они не находят? Я молвлю, месторождение большое, всяко найдет. Эхе-хе, вздохнул Акинфи, я ведь подумал, что от добра ведь добра не ищут. Хотел сначала медную руду выбрать, очень уж ее богато. И рудознатцы мои главным образом сейчас тонкие работы делают, где обычные рабочие не справляются. А то ведь руда богатая, но очень сложно лежит. Да ведь он немного лопухнулся, сообразил Дмитрий, пожадничал по поиску новой руды, коли разведанной еще много. Ну а мне это и на пользу. Если есть еще свои самодеятельные рудознатцы на помощь умнику Гансу, то точно найдем. Попаданец понимал, что для начала 18 века рудознатцы, геологи, были разные, что формально обученные в западных университетах, а что просто натасканные от учителей своих, как правило, от отцов и дядей. Наукой, даже 18 века, там и не пахло, но руду они могут найти и даже разобраться, какой формы основное тело месторождения. А Акинфи Дмитрий все же перепил. Хозяин наивно считал, что всякие там прощелыги на дармовщину сломаются, и поставил на стол полуведерную посудину водки. Что же попаданец 21 века был к этому готов? Прозит. А уж Акинфи унесли. По делам. Глава 23. На утро, в кои-то времена, он позволил себе понежиться на мягкой перине. И водка уже не била похмельным напряжением, и незнакомая баба, пришедшая то ли по велению Демидова, то ли по своему хотению, давно ушла, а он все лежал в удовольствии. Как оказывается, надо человеку мало после месяца путешествий и неоднократных ночевок у костра. Была бы пища нормальная и на столе даваемая, да постель мягкая, а не тонкое одеяло у огня, когда с одной стороны жарко, с другой холодно, снизу колюче, сверху сыро. БРР. Но, в конце концов, встал, и живот настоятельно стал жаловаться, и мочевой пузырь уже категорически требовал освободить его от жидкости. Да и работа почему-то не собиралась сама делаться, а ее было много и вся важная. Акинфи, кстати, давно уже работал. Мало ли что он накануне праздновал, завтра был рабочий день, опохмелился малой рюмкой водки и стаканом рассола и трудись, пока светло. Хотя гостю он с укоризной не обращался. Понимал, видимо, что после трудного весеннего похода, зато сообщил, что собрал рудознатцев, которые после обеда будут знать ваше сиятельство. Акинфи многозначительно посмотрел на Дмитрия, но тот даже глазом не повел. Сам все понимал, что не на санаторий приехал. И вообще, вчера хорошо посидели, а больше ни-ни, работа ждет. Традиция уже начала 18 века начинать каждый день со стакана слабой водки, он не принимал. Или, точнее, его организм не принимал. Слабые были россияне в Ксксивеке, и питание оказалось ДЛ попаданца трудным. Похлебка хоть и вкусная, но без картофеля. Хлебаешь, хлебаешь, а все без толку, сытости нет никакой, если без ламтей ржаного хлеба. А уж если пост, то Дмитрий до сих пор не понимал, как это щи на рыбном бульоне. Офигеть не встать, богатые современники 18 века имели свои трудности. У них обед почему-то состоял из одного вареного мяса и рыбы. И, кстати, про хлеб. Его он видел преимущественно только в думах. В реальности же пищу закусывали пирогами. Богаты с мясом, бедные, постные. А так наполняемость была строго по сезону. Летом с грибами, с овощами, зимой, с разными кашами. Ешь, бывало и не поймешь, то ли ты мясные щи из капусты уговариваешь, то ли печеные грибы. Вот и сегодня, обед был у Демидова вкусный даже без водки, которую Акинфи настоятельно предлагал, а Дмитрий также настоятельно отказывался. А водка была хорошая, ржаная, на кедровых орешках. В Ксксивеке такую не попробуешь в самых элитных ресторанах. Но Дмитрий никак не понимал, зачем пить, чтобы лучше кушалось, а не для веселья. Он бы лучше салат какой поел, да не дают. И дело даже не во времени. Ранняя весна означала скудость в столе и богатых, и бедным. Другое дело, что у богатых было еще мясо, на пост рыбу. А вот лето было период овощей, но редко салатов. Из обеденного стола Дмитрий вышел сытый, но не удовлетворенный. И проблема не в том, что оказался великий пост, и на столе не было мяса. Эпоха не та, хоть ты тресни. Акинфи ушел на послеобеденный отдых, а Дмитрий в кабинет за письменный стол, чтобы думать и размышлять. То есть серебряная руда есть, и даже, как с удивлением узнал Дмитрий, в таком минерале, который сравнительно легко перерабатывается. А он и не знал об этом, думал, находи, собирай и выплавляй. А оно вон как, иные минералы еще и химически надо обработать, а другие физически. Впрочем, ладно, попаданца сейчас другое беспокоило. Руда-то на Алтае есть, но, во-первых, сам регион не маленький, и дико, ищи на сотни верст, условно километров. Во-вторых, надо не просто найти руду, а промышленно обрабатываемый. Подумал, помучился, а все равно последнее слово останется за рудознатцами во главе с немцем Гансом. Хаем, а он что будет делать? Распространять методику поиска? Вот что, с Демидовым он уже говорил, и пока тот его разочаровал. Рудознатцы как попало бродит, практически наугад, пока не найдут, а может и не найдут. Скажут, что бесполезно тут, хотя по одним путям ходили несколько раз, а по другим и не думали вообще ходить, а главное месторождение там и было. К счастью, у Акинфия было некоторое подобие карты Алтая, самодельное, конечно и очень схематическое, но от нее уже можно было отталкиваться. Перечертил на глазок свою копию, выделил с десяток квадратов. Вот от этого и будем идти. Каждый квадрат по очереди рудознатцы будут обыскивать, а он, Дмитрий с Гансом и еще несколько человек будут примерно в центре, ждать информацию, а заодно готовить обед и в черне планировать. И так пока не найдутся промышленные объемы серебряной руды или не пройдутся всем квадраты, ох, хотя не надо сразу пессимистический вариант, найдем. Так и сообщил на импровизированном собрании. Рудознатцы немного удивили и сам Ганс тоже, потому как, если первые думали практически и готовы работать наобум, то немец, еще немного неопытный, мог мыслить только теоретически и тоже наобум.